Так Вольфганг Амадей Моцарт познакомился с семьей, которую словно бы сама судьба предназначила сопровождать его всю жизнь. Фридолин Вебер состоял контрабасистом, суфлером и переписчиком нот в Мангеймском придворном театре. Он был одарен музыкально, но совершенно обделен земными благами. У него была большая семья, и он с огромным трудом поддерживал ее на плаву. Четырех дочерей, которые все как одна обладали музыкальными способностями, нужно было кормить, одевать и учить в соответствии с их талантами. Тощих доходов отца едва хватало, чтобы удовлетворять их потребности. Тем не менее, все четыре достигли определенных успехов в искусстве. Три из них, Йозефа, Алоизи и Софи, стали оперными певицами. Констанция, позже жена Моцарта, тоже выступала на сцене. Правда, к ней, всего лишь 15-летний музыкальный гений, никаких особых чувств тогда не питал. Скорее всего, поначалу он просто ее не замечал. Зато ее совершенно очаровала Алоизия, которая была примерно на год старше Констанца. Алоизия вместе с отцом сопровождали его в Кирхамбон-Ландон, где и состоялся ее блистательный дебют как певица. Вольфганг был вне себя от восторга. «Вчера вечером были мы при дворе», — рассказывал он в письме отцу. «Была суббота, мадемуазель Вебер спела три арии. У меня нет слов, чтобы описать ее пение, кроме одного изумительно. И еще. Мадемуазель Вебер спела в общем и целом 13 арий и два раза играла на клавире. Играет она тоже совсем неплохо. Больше всего меня восхитило, как прекрасно она читает ноты. Представьте, она сыграла мои труднейшие сонаты, медленно, но не перепутав ни одной ноты, с листа примависта. Восторженно писал он отцу, добавив в заключение, что ему доставило несказанное удовольствие познакомиться с такими глубокопорядочными людьми, хорошими католиками, христианами. Что касается пения Алоизии Вебер, в этом мать была с ним согласна. «Это верно, поет она ни с чем не сравнимо», — написала она мужу, не приминув пожаловаться, что сын охотнее проводит время с кем угодно, только не с ней. Прежде чем вернуться, после краткого визита к принцессе Каролине фон Нассау-Вальбург в Мангейм, Вольфганг, а вместе с ним папаша Вебер с дочерью, съездили на несколько дней в Вормс. Разделяла ли Алоизи чувства Вольфганга? С большой степенью вероятности, можно сказать, нет. Правда, он, скорее всего, много значил для нее как пример и источник вдохновения, но о любви между ними едва ли могла идти речь. По всей очевидности, он не привлекал ее как мужчина. Алоизия, которая по складу характера была настоящей примадонной и стала ею, она много пела в оперных театрах Вены, Гамбурга и Амстердама, отклонила ухаживание пылкого влюбленного и в октябре 1780 года вышел замуж за Йозефа Ланге, художника и актера Венского придворного театра. Их супружество длилось целых 15 лет. Но мы несколько опережаем событий. Едва Моцарт вернулся в Мангейм, у него появился дерзкий план — поехать вместе с семейством Вебер в Италию, чтобы там закрепить славу горячо любимой Алоизии как знаменитой певицы. «Я так люблю эту многострадальную семью, что у меня нет иного желания, как найти способ сделать их счастливыми. Может быть, я этого добьюсь? Мой совет — они должны поехать в Италию», — пишет он отцу и добавляет. «Мысль о том, что я мог бы помочь бедной семье, не причинив себе ущерба, очень меня вдохновляет». Письмо сына производит в Зальцбурге эффект разорвавшейся бомбы. «Как?» Вместо того, чтобы ехать в Париж и играть там для меценатов, Вольфганг с Алоизией Вебер и всей ее семьей намерен отправиться в Италию. Эта идея представляется Леопольду Моцарту настолько идиотской, что он лишается сна. Вольфганг, ради благополучия и карьеры, которого он трудился столько лет, которого он мечтал видеть сытым и обеспеченным, под крылышком какого-нибудь знатного вельможи, Вольфганг собрался связать свою судьбу с дочерью нищего музыканта. Он что, умом тронулся? Отец садится и пишет сыну длинное письмо, в котором пытается с помощью разумных доводов вырвать его из плена иллюзий и фантазий. намерение твое.